Глава 70. На дне речном. Раньше сотовой связи на территории урочища не было совсем никакой. А теперь вдруг появилась хорошая и даже с доступом в сеть интернет. Это было приятно, неожиданно и странно. «Вышку, наверное, где-то недалеко поставили», — задумчиво предположила я, пройдя с одного края деревни на другой и убедившись, что телефон ловит сеть везде. «Какую вышку?» Непонимающе уставилась на меня Белёна, которая все это время топталась рядом и о чем то увлеченно болтала. «Связи», — пояснила я. «Какие связи?» — нахмурилась она и тряхнула головой, будто пыталась сбросить с себя какое-то наваждение. «Ты от ответа-то не уходи!» «От какого ответа?» — настала моя очередь удивляться. «Я спросила, почему ты решила бросить надежного мужика, если у вас еще ничего даже не было толком?» «А, ты об этом?» — вздохнула я скучающе. «Белёна, я его не бросаю. У него проблемы, и он хотел, чтобы я держалась от них подальше. Дальше, кажется, уже некуда. Здесь меня точно никто не достанет и не обидит, поэтому непонятно, чего ты так на меня взъелась». «Его проблема спит в моей избе на Змеиной горке», — выдала информацию ведьма и даже вздохнула с облегчением, как будто эта тайна заставляла ее невыносимо страдать. «О как!» — удивленно вскинула я брови и вдруг рассмеялась. «Чего смешного-то?» — нахмурилась Белёна. «Да Власов просто сказал, что спрятал Женьку в надежном месте, которое не совсем психушка», — пояснила я и снова сложилась пополам от смеха. «Ну да, мой лес — это не совсем психушка, но почти, учитывая, сколько безумия здесь происходит». «Молодец какой! И придумала ведь, к кому за помощью обратиться так, чтобы девочка и под присмотром была, и не нашел ее никто!» Змеиная горка — это пологий холм, недалеко от трясины, где раньше жила Белёна. Один край холма сползает в болото, а другой обрывается над рекой крутой песчаной громадиной, из которой торчат корни деревьев. Змеи там отродясь не водились из-за хищных птиц, облюбовавших для гнезд самое высокое место у воды. А Змеиной эта горка называлась, потому что однажды, черт знает сколько лет назад, туда забрел охотник и случайно наступил на хвост гадюки, которая на свой страх и риск забралась из болота повыше, чтобы погреться на солнышке. Ничего сверхъестественного там не произошло, просто охотник этот оказался не местным и слишком суеверным. Охота у него тогда не удалась, добыча получилась скудной. А дома обнаружилось, что беременная жена споткнулась на ровном месте, упала на живот и разродилась раньше срока мертвым детем. Кто виноват во всех этих неудачах? Змея, конечно же. Отомстила гадина ползучая. Змеи — это от лукавого, их обижать себе дороже. С тех пор холм и стал называться Змеиной горкой. Люди начали обходить его стороной, а сказок об этом проклятом месте из ничего выросло столько, что Нефёд мог рассказывать их бесконечно. Белёна не могла перейти реку. И это ограничение часто вызывало у нее горестные вздохи. 300 лет заточения в трясине закончились, а после этого границы дозволенного значительно расширились, но все же не исчезли полностью. Она уже давно перенесла свою избушку со дна болота на вершину холма к самому обрыву, чтобы с тоской смотреть из окна на недосягаемый противоположный берег и мечтать о несбыточном. Избушку это не видно ни с реки, ни из леса. Она колдовством скрыта. Лучшего места для того, чтобы спрятать похищенного ребенка, просто не найти. И у Белёны тоже есть целительная сила, поэтому Власов наверняка попросил ее вернуть Женьке разум и душевный покой. А толку-то? Мою магию Белёна наверняка распознала сразу, там и без ее вмешательства все должно отлично работать. Мы могли бы жить не у Семёныча, а в этой избушке. Но меня от одной только мысли об этом коробило. Домик симпатичный, чистенький и крепкий, но если вспомнить, сколько невинных девушек было отдано в нем на потеху и корм упырю Авдею... Бррр. Фу. Лучше уж по чужим заброшенным домам скитаться. И Нефёду там не нравилось категорически. Болотом ему все провоняло и гнилью. Даже Петр Семёныч об этом тайном убежище ведьмы-утопленницы не знал ничего. «Ну вы с Власовым и конспираторы». Восхищенно похвалила я старшую подругу, надеясь, что слово «конспираторы» ей знакомо по любимым детективам Семёныча, и недопонимания не возникнет. «Это ж каким заклятием ты ее укутала, что мне даже земля присутствие живого человека не выдает? «Да никаким», — пожала Белёна плечами. «Сон травой только напоила, чтобы бедняжка отдохнула от переживаний. Я и сама не понимаю, чем она так долго за жизнь цепляется. Давно уж помереть должна была». «Почему?» — нахмурилась я. «Ну так это...» — замялась Белёна, собираясь с мыслями. Но после недолгих усилий махнула рукой. «Я лучше покажу. Пойдем». И мы именно пошли, потому что скакать из точки в точку на магии ветра мне уже надоело. Да и нельзя так часто этой магией пользоваться. Она хоть и природная, но силы подтачивает. Будь здоров. Идти до Змеиной горки напрямую через болото километра два всего. А там клюквы навалом в труднодоступных местах, куда люди не забредают. Можно в обход, конечно, чтобы по более-менее ровной земле, а не по кочкам. Но так гораздо дольше получается, да и мне вдруг нестерпимо захотелось кисленького. Пока я лакомилась лесными дарами, Белёна все же вкратце обрисовала ситуацию и осторожно указала на ошибку, которую я допустила в своем целебном заговоре. Суть в том, что самодеструктивное поведение девочки изначально происходило из шепотка кикиморы. Но при этом Назар совершил еще и дарственный ритуал, который я попросту проигнорировала. Это просто фраза о подношении, произнесенная вслух одновременно с низким поклоном. Я через память земли слышала, как Назар подарил Женьку водяному, и даже видела, как он кланялся омуту, но не придала этому значения. Ритуал древний и простейший, но он отдает одаряемому и тело жертвы, и душу. Когда водяной выбросил синюю и бездыханную Женьку на берег, он отказался только от половины подарка, потому что девочка уже фактически утонула. Ее душа осталась на дне омута. Водяному она тоже была без надобности, он таким душам уже давно счет потерял. Для него было важно продемонстрировать свое нежелание сотрудничать с колдуном, а дальнейшая судьба жертвы его не заботила. Когда перевертыши откачивали Женьку всеми доступными лесным духом силами, им удалось уговорить водяного отдать душу девочке. Но владыке земных и подземных вод было настолько на все наплевать, что он, скорее всего, не сильно-то и утруждался. «От шепотка Фроськиного ты лечение правильное придумала, а что душа у девчонки не своя, не заметила», — пояснила Белёна. «Но за тобой вины в этом нет. Такое увидеть сложно, потому как на внешности подмена не сказывается, а изменения в повадках за душевную болезнь принимаются. Со временем и это научишься распознавать, так что не огорчайся. Не все дается сразу. Неопытная ты еще, так что тебе простительно». Как не огорчаться, если мое лечение не могло спасти Женьку от навязанной ей судьбы? Водяной вместо ее души подсунул перевертышам первое похожее, что подвернулось под руку. Если у него вообще есть руки, конечно. И это, похоже, принадлежало какой-то дурёхе от безответной любви, добровольно сиганувшей с моста выше по течению нашей реки. До моего вмешательства обратно в воду Женьку тянули шепоток кикиморы и чужое намерение свести счеты с жизнью, и после того, как лечение начало действовать, фактически ничего не изменилось. Моей вины в такой ошибке, может, и нет, но проверить-то эффективность собственного лечения я могла. А как она тогда свою мать, Мирона и адрес московских родственников вспомнила, если душа не ее? Хмуро поинтересовалась я, потеряв к вкуснющей клюкве всякий интерес. «Ну так память-то в голове, а душа вот здесь». Белёна постучала себя кулаком по груди и успокаивающе улыбнулась. «Расстроилась, да? Не расстраивайся, пока еще все поправимо». Запуталась она просто маленько. «Разумом-то жить хочет?» А чужая воля продолжает на дно тянуть. Я снова вспомнила свой утренний кошмар и начала сомневаться в том, что правильно его истолковала. С этими вещими снами все всегда так запутано. И то не факт, что сон был вещим, хотя теперь уверенности в этом значительно прибавилось. И как это исправлять-то? Окончательно пала я духом. На дно омута к водяному лезть и нужную душу искать, чтобы все правильно заменить. «Примерно так, да», — кивнула ведьма. «Только не ты туда полезешь, а я. Я в его владениях каждую песчинку знаю. Да и куда тебе с пузом в ледяную воду переться? Не-не, даже не думай. Сначала покажу тебе, как отличать чужую душу от настоящей, чтобы ты больше так не ошибалась, а потом уже...» «Почему ты мне вчера об этом не сказала?» — С упреком заглянула я ей в глаза, с трудом сдерживая нестерпимое желание разреветься. «И сегодня?» — Власов попросил не говорить. «Власов твой все правильно делает», — тоном наставницы изрекла Белёна. «Если бы ты нос свой в его дела не сунула, ты и не узнала бы ничего. Я бы и без тебя исправила все по уму. Но девочке сначала отоспаться нужно хорошенько, чтобы хуже потом не стало. Да и ты мечешься сегодня весь день, туда-сюда мельтешишь тут. Вот хоть убей меня, но он прав. Уехать тебе надо отсюда куда подальше, пока дитё не родится». «Убила бы, но ты уже и так мертвая. Обиженно огрызнулась я, поднимаясь вверх по склону холма к ее избушке. «Да, Власов все сделал правильно. Он и убежище для Женьки хорошее нашел, и за помощью к нужному человеку обратился. Но мне категорически не нравилось, что все это происходило за моей спиной. Понятно, что для моего же блага от меня всякие неприятности скрывают. Но все равно обидно. Я же не беспомощная, а просто беременная. И как я чему-то научусь, если меня от настоящих проблем постоянно враньем и тайнами отгораживать будут?» Белёна неожиданно остановилась и растерянно посмотрела на избушку, которую могли видеть только я и нежить. «Хм, я же вроде бы запирала дверь», — задумчиво изрекла ведьма и снова зашагала по хрустящей замерзшей листве, но теперь уже торопливо. До избушки было рукой подать, 30 метров, не больше. От избушки до обрыва всего несколько шагов. Женька стояла на самом краю и зачарованно смотрела вниз. Одно неверное движение, и будет уже все равно, своя воля привела ее к обрыву или чужая. Магия перемещения работает быстро, но тогда мне показалось, что мгновения растянулись в минуты. Белёна хотела переместиться, чтобы оттащить девчонку назад. Но я всем телом ощутила резкое изменение плотности воздуха и схватила ведьму за руку. «Стой, она сомнамбула, ты ее только напугаешь», — произнесла еле слышно, но Белёна расслышала каждое слово. «Она кто?» — переспросила ведьма непонимающе. «Она ходит во сне», — пояснила я шепотом. «В ее истории болезни было об этом написано. Ты просто не в курсе». «Она сейчас спит?» — изумилась Белёна. «Тогда какого лешего ты меня остановила? Так даже проще ведь». Я открыла рот, чтобы возразить, но не успела. Мгновения снова стали мгновениями. Ведьма исчезла рядом со мной и в тот же миг появилась рядом с Женькой, резко дернула девочку на себя, та испуганно рванулась вперед. В реку они свалились вместе. Магия Белёны могла уберечь Женьку и от последствий удара об воду, и от утопления, и от всего остального, но от пронзительного крика этого несчастного ребенка моя собственная душа просто вывернулась наизнанку, и я не придумала ничего умнее, чем прыгнуть следом за ними. Куртку скинуть сообразила, а на теплые ботинки время тратить не стала. Зачем, если на моей стороне вся природа? Со мной точно ничего не случится, и ребенок от этого безрассудства не пострадает. Так зачем заморачиваться на пустячные неудобства? Можно было попросить природу о помощи, и река сама вытолкнула бы Женьку на поверхность, но я не подумала об этом, потому что еще не привыкла быть ведьмой. В спасении утопающего теоретически все просто. Прыгаешь в воду и спасаешь. Детально, конечно, процесс это сложный, но начинается все именно так. Выстроить надежную защиту я успела, поэтому даже не почувствовала, как прошла сквозь толщу холодной речной воды. Уперлась ботинками в дно и попыталась осмотреться, пока река не начала выталкивать меня наверх. Но напрочь забыла о том, что по этому рукаву раньше сплавляли лес, и здесь полно топляков. Тяжелый удар пришелся прямо в затылок. В глазах потемнело. Воздух вырвался из легких и крупными пузырями убулькал к поверхности. Угасающее сознание услужливо подсунуло обрывок утреннего сна. Синее лицо давно утонувшего Демида и его распухшая рука, тянущая меня на дно. Вот так вот. Вот тебе и вещий сон. Черная душа моего бывшего мужа тоже оказывается здесь, и она меня ждала. Не знаю, почему это не случилось раньше. Я ведь купалась в реке почти каждый день. Может, душам утопленников нужно какое-то время, чтобы освоиться в подводном царстве и осознать, как они сюда попали? И спросить об этом не у кого. Вокруг только рыбки, пиявки и жуки-плавунцы. А Демид ведь уже пытался меня убить, но я выжила. И ребенка моего тоже должна была забрать смерть, но я и в этом отношении через ее интересы ухитрилась переступить. Быть может, Демид здесь вообще ни при чем, и просто пришло время платить по старым счетам. Или это наказание мне за затянувшийся спектакль с утоплением? Да какая теперь уже разница, если я и в самом деле только что утонула? Или пока еще не утонула? Продираясь сквозь толщу спутавшихся мыслей, я с трудом заставила свою нервную систему выполнить всего одно простое действие. Правильно передать сигнал от мозга к мышцам, которые отвечают за открытие и закрытие глаз. Не знаю, как эти мышцы называются по науке. Мне просто нужно было открыть глаза, чтобы понять, утонула я уже окончательно и стала очередной душой, застрявшей на речном дне, или еще есть смысл дергаться. Глаза открылись, это уже хорошо. Вот только видеть они начали то, чего никогда не видели раньше. Женьку, например. Точнее, не саму Женьку, а ее расплывчатый, неуловимый образ. И не только ее. Таких призрачных образов вокруг меня было много. Они ничего не делали, просто заинтересованно смотрели на меня пустыми пузырьками водянистых глаз. И от этого мне вполне обоснованно стало как-то не по себе. «А вот шиш вам!» — высказала я свое мнение вслух, запоздала, сообразив, что под водой рот лучше держать закрытым. «Если жива, значит, природа откликнется даже на мысленный вопль о помощи. Воды я нахлебалась, конечно, знатно, да еще и ила полный рот и нос набрала. Но река быстро и бережно вынесла плюющуюся и кашляющую меня на песчаное мелководье чуть ниже по течению от Змеиной горки». Мне бы радоваться, что не присоединилась к компании местных утопленников, а я расстроилась. Явственно видела ведь душу Женьки и могла как-то потянуть ее за собой, вот только не знала, как это сделать. «Ты вконец сдурела? О чем думала вообще?» Гневно поинтересовалась Белёна, материализовавшись по щиколотку в воде рядом со мной и откинув с моего лица гриву мокрых, спутанных волос. Я выплюнула очередную порцию ила и песка и подняла на нее блуждающий взгляд, потому что сосредоточиться на каком-то одном объекте после удара бревном по затылку пока еще не получалось. Я не думала. Я действую его вала. Язык у меня тоже еле ворочался, да. «Вот скажу твоему Власову, чем ты тут занимаешься, и он тебя на цепь посадит», — пригрозила ведьма, пытаясь поставить меня на ноги. «Не надо», — промямлила я, отмахнулась от ее помощи и на четвереньках поползла на берег, по пути пытаясь рассказать о том, что видела на речном дне. Женька к этому времени была уже благополучно спасена, высушена, согрета, напоена слоновьей дозой отвара сон травы, уложена обратно в постель и спелёна-то таким мощным заклятием, что при всем желании не смогла бы даже глазными яблоками ворочить. Поскольку беспокоиться о ней необходимости не было, я распласталась в прибрежной грязи и лежала там до тех пор, пока потраченные на это приключение силы не восстановились полностью. Наш с Власовым сын отчаянно пинался в моем пузе. Он полностью поддерживал Белёну, раздраженно брюзжащую о том, что рядом со мной никому и никогда покоя не будет. А я воскрешала в памяти увиденные под водой лица и вспоминала останки, которые летом сжигала на болоте. Получается, души тех несчастных не упокоились с миром, а остались здесь? Так и должно быть, или я снова накосячила? Природа вроде бы не жалуется, но все равно это как-то неправильно. «Вот тебе не имется-то!» — всплеснула Белёна руками. «Да нявки это обычные!» «Кто?» — вытаращилась я на нее. «Нявки! Ну, или мавки!» «Паночками лесными их еще называют, но это не у нас. Мы их нявками всегда звали. Это как русалки, только им надо, чтобы лес и вода вместе были. Здесь они мелкие, безвредные и любопытные. Хулиганят иногда, воду мутят, ил со дна поднимают, сети путают, рыбу распугивают, щекочутся. А так Да их везде как грязи, только этого не замечает никто. Что-то вроде твоих маховиков, но под водой живут, а на берег только по особым случаям выбираются. Я думала, что ты о них знаешь. Обалдеть. Нявки. В нашей реке. Да еще и в таком количестве. А Женька как же? Недоверчиво осведомилась я. Я ведь Женьку там видела. Да ты и себя там могла увидеть. Небрежно фыркнула Белёна. Они что же, духи. Поэтому как угодно могут выглядеть. Понравилась им ее мордашка, вот и повторяют. Да уж, ради такого открытия стоило и в реку прыгнуть, и бревном по башке получить. Вот им там под водой весело, наверное, когда кто-нибудь нагишом купаться лезет. Подумала я и решила, что раз уж в лесном теперь можно поймать сеть интернет, то нужно непременно изучить все о мифических соседях. Нявки, блин. Я так параноиком скоро стану. Теперь еще и от них защиту делать придется, чтобы не приставали ко мне, когда я в реке купаюсь. Я ведь даже если и уеду когда-нибудь отсюда, то знание о том, что по лесам бегают невидимые маховики или савки, а в водоемах живут нявки, это в памяти-то останется. Да уж, нормальной человеческой жизни уже точно не будет. Пора, наверное, начинать к этому привыкать.